Глава 385. Господин, это войска, которые последуют за нами в провинцию Цзинь. На следующий день Цзя Сюй, не имея другого выбора, последовал за Лю Мангом в лагерь Белой кавалерии. Ян Хун нашел его старшего сына, Цзя Му, который был одним из тех немногих людей, которыми Цзя Сюй действительно дорожил. После этого Цзя Му заставили остаться в Шоучуне и поступить в ученичество к Сюй Шу. Цзя Сюй был хитрицем, а Сюй Шу был честным человеком. Лю Манг хотел увидеть комбинацию этих двух качеств в сыне Цзя Сюя. Просто думая об этом, Лю Манг не мог сдержать своей ухмылки. И хоть Цзя Сюй не желал этого, ему все еще пришлось последовать за Лю Мангом, так как от этого напрямую зависела его и его семьи жизнь. Но увидев военный лагерь перед собой, ему захотелось начать рыдать кровавыми слезами, так как их будут сопровождать всего лишь 3000 солдат. Что такое, господин Цзя? В провинцию Цзя не отправятся не эти войска, а вот те. Лю Манг улыбнулся, показав на другое место. Когда Цзя Сюй посмотрел в указанном направлении, его рот начал нервно дергаться, так как там Гуань Хай и Чжоу Цан привели около 10 человек в тяжелых доспехах и всего несколько лошадей. То есть в общей сложности лишь около 20 человек последуют за ними в это опасное путешествие. Не переживай. На самом деле, чем больше людей, тем хуже наша мобильность. Лю Манг вовсе не зря взял с собой лишь 20 человек. Помимо Гуань Хая и Чжоу Цана, все остальные воины были офицерами разведки, которых привел Ян Хун. Каждый из них отлично знал все дороги провинции Цзинь, так что если бы Лю Манг столкнулся с какой-то опасностью, они без проблем смогли бы найти для него путь к спасению. С другой стороны, если бы Лю Манг взял с собой большую армию, Лю Бяй без проблем смог найти его. Кроме того, если что-то пойдет не так, Лю Мангу может потребоваться срочное отступление, а с большой армией это снова-таки сложно сделать. Кроме того, они отправлялись на территорию врага, что ставило их армию в невыгодное положение. Именно по этой причине в данной ситуации лучше было идти небольшим отрядом, чем армией. Мы собираемся напасть на Лю Бяя. Цзя Сюй начал смутно понимать суть происходящего. Чем меньше была армия, тем меньше были цели. Но в случае Лю Бяя было сложно понять, насколько большой или малой была эта цель. «Разве эта белая кавалерия здесь не для того, чтобы напасть на Лю Бяя?» — спокойно сказал Лю Манг прямо посреди лагеря кавалерии. «Но они...» Цзя Сюй был полностью ошеломлен. Целью Лю Манга был регион Наньян, однако кавалерия Силин также там была. Неважно, сколько из них с собой взял Цзя Сюй, то, что осталось, все еще было грозной силой. Общая численность оставшейся армии насчитывала порядка 40 000 человек, но Лю Манг намеревался отправить туда лишь небольшой отряд легкой кавалерии численностью в 3000 человек. Чтобы одержать победу в таких условиях, каждый воин этого кавалерийского отряда должен быть в состоянии сокрушить не менее 10 противников. Кроме того, кавалерия Силин была тяжелой кавалерией, а белая кавалерия была легкой. Когда вопрос касается противостояния легкой и тяжелой кавалерии, последняя без проблем сокрушает первую. Цзя Сюй реально не хотел отправляться в это путешествие, так как если они столкнутся с кавалерией Силин, он почти наверняка не сможет сбежать. Довольно. Лю Манг никогда не смотрел свысока на кавалерию Силин или Лю Бяя, он просто верил в Чжа Июня. Регион Наньян станет отличным тренировочным полигоном для белой кавалерии. Господин, я действительно очень стар для подобных авантюр, пожалуйста, молю, оставьте меня здесь. Цзя Сюй не понимал, какие безумные идеи пытался воплотить в жизнь Лю Манг, заставляя только что сформированную 3000 легкую кавалерию сражаться с опытной 40 000 тяжелой кавалерией. Если они смогут сбежать в этом столкновении, то это уже можно будет считать огромной удачей. Подобная реакция Цзя Сюя весьма позабавила Лю Манга, но затем он просто махнул рукой, отдавая приказ к выдвижению. Лю Манг лично возглавил 3000 кавалерию, а запасные лошади были использованы для транспортировки припасов. Лю Бяя ходил из стороны в сторону по своему залу в районе Санин в провинции Цзинь. Его поведение показывало, насколько тревожны были его мысли. «Куай Юэ, правильно ли я поступил на этот раз?» Лю Бяя никогда так не волновался с момента, как захватил провинцию Цзинь. Все события, которые происходили в окружающем мире, по большей части никак не касались его, позволяя провинции Цзинь сохранять стабильность. Именно по этой причине, с возрастом он становился все спокойнее, лишаясь возможности двигаться дальше. К сожалению, сбежать от времени было невозможно. Могущественный Дон Чжуа был свергнут, Юань Ша оказался загнанным в угол, и провинция Цзинь также оказалась перед порогом хаоса войны. Лю Бей, Лу Бу, Чжан Сю и Сан Цэ. Эти четыре человека активно воевали друг с другом. И хоть Чжан Сю уже выбил из игры, но ситуация лишь еще больше усугубилась. Лю Бя оказался в такой ситуации, что просто уже не знал, что ему делать. Кувьюэ был одним из самых влиятельных людей провинции Цзинь. Он был весьма известен тем, что изучал любые проблемы со всех сторон, но его амбициозность была большим его недостатком. Ранее он помог Лю Бя захватить провинцию Цзинь, но теперь все его мысли были сосредоточены на том, как извлечь максимальную выгоду из текущей ситуации для своей семьи. «Господин, в этом мире нет правильного и неправильного, есть лишь победа и поражение». Куаюэ знал, за что переживал Лю Бя. Так, вместо прямого ответа, он использовал это выражение, чтобы еще больше запутать последнего. «Нет правильного и неправильного, есть лишь победа и поражение», — повторил Лю Бя. «Господин, сохранение нейтралитета между Лу Бу и Сан Цэ имеет два возможных результата. Если Лу Бу выиграет, мы сможем умаслить его. Если проиграет, то ни у кого не будет никаких претензий к вам», — сказал Куаюэ. Но Лю Бей не понимал его. Ранее он хотел, чтобы Лу Бу нанес мощный удар по Сан Цэ, но в конечном итоге Лу Бу также доставил неприятности и ему. Он никогда не ожидал, что Сан Цэ нападет на Сан Цзянкоу. Это означало, что Лу Бу стал союзником Сан Цэ, который имел кровную вражду с ним. То, что Лю Манг имел проблемы с провизией, не было секретом для Лю Бя, так как узнал это из письма от Сан Цэ. Так, когда Лу Бу прислал к нему гонца за провизией, Лю Бя начал тянуть время, размышляя над тем, стоит ли ему заломить конскую цену на свои продукты. Затем, когда Лу Бу одержал победу, Лю Манг отправил к нему еще одного гонца, и на этот раз Лю Бя был готов продать им провизию, однако здесь вмешался гонец Лю Бея, Пан Тун, который убил этого гонца. Убийство гонца – это фактически объявление войны. Пан Тун хотел заставить Лю Манг напасть на Лю Бя. К счастью, Куаюэ быстро подал предложение заплатить компенсацию Лю Мангу. Тем не менее, Лю Бя все еще переживал. «Господин, а чем вы переживаете? Даже если они пошлют войска, мы все еще можем противостоять им, отправив наши войска на юг провинции. В худшем случае мы просто потеряем Синье. Разве Лю Бей не заверил нас, что они выступят в качестве стражей нашей провинции, если это случится?» — сказал Куаюэ, насмехаясь над беспокойством Лю Бя. Но что Лю Манг, что Лю Бей, вовсе не добрые самаритяне. Лю Бя был вовсе не дурак. Увеличение сил армии Лу Бу начало вызывать у него беспокойство, но он также понимал, что Лю Бей также был крайне амбициозной личностью. Даже в оригинальной истории Лю Бя никогда не доверял Лю Бею. Именно по этой причине он отзывался принимать его, когда тот бежал от Каака из провинции Сюй. Однако он также не мог полностью оскорблять Лю Бея, так как это могло бы нанести серьезный удар по его репутации, создав множество ненужных проблем. В оригинальной истории Лю Бя планировал ограничить возможности Лю Бея. Так, он сначала принял его и даже помог восполнить его войска, дабы сохранить свою репутацию, а затем собирался отправить его в Синье. В то время Каака уже захватил Наньян, который граничил с регионом Синье. Это указывало на истинные цели Лю Бя. Он хотел сделать из Лю Бе своего наемного головореза. В нашей истории Лю Бя все также проявлял бдительность в отношении Лю Бе. Если Лу Бу был проблемой, то Лю Бе не меньшей проблемой. В настоящий момент у Лю Бе и Лю Бя были дружеские отношения, так как Лю Бе по факту занял место Чжан Сю. Однако Лю Бе также был союзником Сан Цэ, и если эти двое решат одновременно нанести удар с разных сторон по провинции Цзинь, у Лю Бя возникнут очень серьезные проблемы. Куаюэ посмотрел на седого старика перед собой, который начал бояться даже собственной тени. Ранее он посоветовал держать Лу Бу под контролем, так как он сумел разгромить флот Чжоу Юи. Затем он начал бояться армии Лу Бу, которая сумела разбить армию Сан Цэ в битве за провинцию Ян. Теперь, когда он хотел наладить с ними дружеские отношения, Пан Тун убил их гонца. Если бы он продал им провизию, то это полностью стерло бы любые былые обиды. Однако Лю Бя согласился на предложение кланов Ца и Пан и только компенсировал Лю Мангу смерть гонца, но даже не заикнулся о продаже провизии. Подобное поведение выглядело так, словно он действительно желал вступить в союз с Лю Беем. Однако Лю Бя действительно боялся Лу Бу, поэтому и обратился за советом к Куаюэ. Благодаря своему младшему брату, мнение Куаюэ о провинции Ян было не очень плохим. Кроме того, враг моего врага, это мой друг. Врагом провинции Цзинь был Сан Це, а не Лю Манг. И было неважно, сможет Лю Манг занять центральные равнины или нет. Пока они контролируют реку Янцзы, их провинция находится в полной безопасности. А на этой реке было лишь две силы, флот провинции Цзинь и флот Сан Це, так что это четко указывало на то, кто был реальным противником для провинции Цзинь. Когда же Лю Манг закончит покорение центральных равнин, Каакаа закончит покорение северных регионов. В это время Каакаа обратит свой взор на юг, и его первым противником станет именно Лю Манг. Лю Манг, который также был врагом Сан Це, так должен будет каким-то образом захватить Шандон. И хоть провинция Цзинь не могла напрямую атаковать своих врагов, она все еще могла сохранять свою стабильность как минимум еще 10 лет. К сожалению, кланы Пан, Цай и Хуан желали смерти новым хозяевам провинции Ян. Кроме того, Лю Манг приказал Вей Яну захватить регион Иин, используя нападение с Три Строн в качестве предлога. Куай Юэ был отличным стратегом, но он также не хотел ссориться с этими тремя кланами, особенно это касалось кланам Хуан и Цай, с которыми у его семьи было много общих интересов. Если Куай Юэ начал говорить в противовес им, то тут же стал бы их врагом. По этой причине он предпочел сохранять позицию нейтралитета. Вместо того, чтобы напрямую продавать провизию Лю Мангу, он предложил пригласить последнего в провинцию Цзинь лично, чтобы купить у них провизию. Если Лю Манг нападет на них, Лю Бяо сможет затребовать от него объяснений. Если же он придет лично, то они могут как продать ему провизию, так и взять его, например, в заложники, чтобы держать Лубу на коротком поводке. С другой стороны, Куай Юэ не нравилось вести дела с такими непостоянными людьми, как Лю Бей, который снаружи вел себя, как союзник, а за спиной захватывал земли своих союзников. Куай Юэ крайне нестроженно относился к Лю Бею. Куай Юэ относился к Лю Бею, как к таракану, который никак не умрет. Несмотря на свои многочисленные порежнения, он постоянно вылазит на арену снова, и самое обидное, что простые люди продолжают следовать за ним. Клан Ми был самым богатым кланом провинции Сюй, а теперь они просто превратились в бухгалтерию Лю Бея. Лю Пи имел под своим контролем провинцию Юи, а теперь он даже своей жизни лишился из-за Лю Бея. Клан Куай не желал играть в подобные игры. Пока Лю Бей не пересек реку Янцзы, нам не о чем переживать. Тем не менее, господину лучше уделить должное внимание Пангуну. Пангуну, Лю Бяо прищурился. Каждое слово Куай Юэ было крайне многозначительным. Пангун был представителем клана Пан, и хоть он был даже старше Лю Бяо, Куай Юэ всегда крайне внимательно относился к нему. И если Куай Юэ попросил Лю Бяо обратить внимание на него, это означало, что ему действительно стоит быть осторожным с этим человеком. Пангун имел добрую репутацию, так как не гнался за властью, славой или богатством. Однако он имел лишь одного сына и одного племянника, которым был Пан Тун. Сын Пангуна был не так талантлив, как Пан Тун, поэтому, как только Пангун решит уйти на покой, все дела семьи перейдут к Пан Туну. Вот только Пасу Дэнь уже принял трон Лю Бея. То есть можно утверждать, что клан Пан уже стал частью армии Лю Бея. Куай Юэ сказал, что Лю Бей не представлял угрозы, пока не пересечет реку Янцзы, однако это не значит, что клан Пан не поможет ему. Кроме того, у Пангуна было множество учеников в провинции Цзинь. Если Пан Тун получил полную власть над кланом Пан, оставаясь на службе у Лю Бея, без сомнений, весь клан последует за ним. И даже если они откажутся идти за ним, они навряд ли станут усложнять ему жизнь. И когда этот момент настанет, будет очень непросто сказать, кто именно будет хозяином провинции Цзинь. Так, предлагая Лю Бяо обратить внимание на Пангуна, Куай Юэ на самом деле предлагал ему ограничить возможности клана Пан. Куай Юэ, ты единственный министр преданной провинции Цзинь. Срочное донесение из провинции Ян. Едва они закончили обсуждение своих вопросов, как в Дазу ворвался гонец с сообщением из провинции Ян, что заставило Лю Бяо и Куай Юэ разом подняться со своих мест. Что? Как такое возможно? В сообщении говорилось, что Лю Манг лично выдвинулся в путь со своей армией. Глава 386. Никто не ожидал, что Лю Манг немедленно отправит войска, даже не отправив предварительно второго гонца. Это могло означать лишь одно – войну. Но прямо сейчас большая часть войск провинции Цзинь находилась в Цзянце. Кроме того, все их элитные войска были морскими. Если они решили выставить эти войска для противостояния Лю Мангу на суше, то просто сами бы нарвались на неприятности. И у вас до сих пор нет никаких других решений проблемы?» – холодно спросил Любяра. «Они еще не были готовы к войне. Если они вступили в бой прямо сейчас, то их бы просто разорвали в клочья. И хоть большая часть провинции Цзинь была защищена рекой Янцзы, у провинции все еще был такие регионы, как Синье и Цзянса, которые как раз находились на границе с землями Люманга. Каймара, что нам делать? Следует ли нам отправить наши войска в бой или мы сдадим Синье без боя?» Гнев Любяра был виден в его глазах. Хоть Синье был небольшим регионом, это все еще были его владения, и их потеря все еще вызвала бы душевную боль у него. Хотя клан Пан имел большое влияние в провинции Цзинь, они все еще не достигли того уровня, когда могли бы скрывать правду от других. Пан Тун никогда не смог убить гонца Люманга, не получив сначала одобрения Каймара. Другими словами, теперь именно Каймара должен был ответить за то, что заставив Любяра и Люманга вступить в бой друг с другом. Каймара также не знал, что ему делать. Хоть Любяра имел влияние на армию провинции Ян, он вовсе не хотел оскорблять и ссориться с Люмангом и Лубу. Если бы это было не так, он просто не стал бы компенсировать им смерть их гонца. Он просто хотел заманить Люманга в провинцию Цзинь, чтобы взять его в заложники, а затем бы они могли без проблем продать провизию провинции Ян, чтобы они смогли преодолеть свой кризис. То есть, предполагалось, что какие бы споры у Люманга с Любяра не возникли, им можно было решить. Однако Люманг, в порыве гнева, уже отправил свои войска, полностью ошелошив Любяра. Последний хотел ограничить возможности армии Люманга, а не развязывать с ним войну. Даже если у них была прочная земля под ногами, они не могли себе позволить войну на два фронта. По факту, такой ход сделал Лубу союзником Чжандона. Сейчас Каймара искренне сожалел, что взял взятку от Пантуна в 1000 золотых. Если бы гонец Люманга был жив, ничего подобного не произошло бы. И хоть сам Каймара был военным советником провинции Цзинь, он крайне редко лично посылал войска в бой, обычно этим занимался Вэнь Пинь, но сейчас его здесь не было. И хоть провинция Цзинь не испытывала нехватки в талантах, однако очень немногие из них были по-настоящему преданы Любяра. На самом деле, даже если там и были действительно преданные ему люди, Любяра просто не мог знать, кто именно это. Взять, к примеру, Хуан Чжуна, Ган Нина и Ван Вея, которые теперь служили Люмангу. Так, если Люманг нападет на Синье, то у них просто не было никого, кто мог бы остановить его. Хоть у Каймара еще был Чжан Юнь, однако это был морской генерал, а Люманг явно не был намерен вступать с ними в морские дуэли. Хуан Ше, а что насчет тебя? Какие есть мысли? Любяра посмотрел на другого человека, который был старым знакомым Лубу и сыном Хуан Су. Хуан Ше ненавидел Лубу настолько сильно, что даже полностью разрушил репутацию своего отца. Именно он был тем, кто обычно убивал гонцов Лубу, а однажды он даже убил одного его посла, что заставило Лубу напасть на Цзянса. Изначально Лубу мог быть остановлен Хуан Чжуном, но в конечном итоге именно Хуан Ше вынудил последнего перейти на другую сторону. Он был решительно настроен уничтожить Люманга, поэтому единым фронтом выступал против Лубу в купе с Каймара и Пантуном. Почему господин паникует? Просто позвольте мне взять с собой 10 000 человек, и я покажу этому мелкому выскочке, Люмангу, где раки зимуют. Хуан Ше жизнь явно ничему не учила, и он все так же продолжал испытывать нездоровое стремление к военной власти. И читайно именно эта его черта заставляла его отца крайне осторожно относиться к нему в вопросе военных дел. Это была одна из причин, почему он оставил его в качестве гражданского советника в Синине, когда сам отправился в Чинша. 10 000 человек, Любяра раздаренно ухмыльнулся. Неужели этот Хуан Ше возомнил себя Сан Цэ или Бай Ци? Даже Сан Цзы не взял бы с собой 10 000 солдат, чтобы противостоять элитной кавалерии. Кроме того, учитывая ужасный послужной список этого парня, Любяра ни за что не позволил бы ему возглавить свои войска. Его отец был отважным и доблестным воином, однако его сын был полной противоположностью. Единственный недостаток Хуан Су заключался в том, что он уже был не молод, но его сын был откровенным мусором. Было весьма неплохо, если бы у этого идиота было хоть какое-то подобие здравомыслия и самокритики, однако этот парень был свято уверен в своей гениальности и до сих пор верил в то, что проиграл Лубу лишь из-за коварства и нелояльности Хуан Чжуна. «Вернись на свое место». Любяра больше не мог выносить этого самонадеянного идиота и боялся, что если позволит ему продолжать выступление, то просто сам лично убьет его. В этот момент, пока все переживали, в зале неожиданно раздался смех. Это был гонец Любея, Пантун. Естественно, что он был рад сложившейся ситуации. Он прибыл сюда в поисках провизии, но наткнулся на гонца Люманга. Затем он убил его, надеясь тем самым испортить отношения Люманга и Любяя. Однако он не ожидал, что Любяя окажется довольно осторожным человеком. Так как не он лично убил гонца Люманга, то мог вообще просто проигнорировать этот инцидент. Однако он также обратился за советом к Куэйюэ, который предложил пригласить Люманга лично в провинцию Цзинь. Пантуну этот план не нравился, однако это не имело большого значения для него, так как у него все еще были свои методы разобраться с Люмангом в тот момент, когда он ступит на территорию провинции Цзинь. Тем не менее, Люманг все еще отправил свои войска на юг провинции, как этого изначально желал Пантун. Он действительно хотел этой войны, так как только начнется эта война, у Любяя не останется иного выбора, кроме как дать Любею необходимую провизию, и они также смогут получить Синье и провинцию Ян. Куэйюэ, что нам теперь делать? В конечном итоге Любяя беспомощно снова обратился к своему советнику. Куэйлян не принимал участия в этой встрече, так как был зол на желание Любяя извлечь выгоду со всех сторон, а действия его младшего брата лишь еще больше усилили его чувство беспомощности. Когда Любяя обратился к нему за советом, он сказал: «Господин, сначала мы должны отправить гонца к Люмангу, чтобы выяснить его намерения. Было бы очень неплохо, если бы мы смогли превратить эту вражду в дружбу. И как ты себе это представляешь?» Любяя криво ухмыльнулся. Гонец Люманга был уже убит. И хоть он компенсировал это Люмангу, на самом деле эту компенсацию выделил клан Кай. Они вели себя в отношении провинции Ян, подобно богачам, которые раздавали милостыню бедным. Ранее, бездействие провинции Цзинь уже вызвал гнев Люманга, поэтому он приказал захватить Иэн и Цзаян. Любяя промолчал на этот счет, так как понимал, что допустил ошибку. Но текущая ситуация оказалась еще более серьезной. Одно дело не продавать провизию другим, но совсем другое – убивать чужих гонцов. Более того, они еще и затребовали, чтобы Люманг лично прибыл сюда. Это было откровенное унижение и оскорбление. Учитывая все это, Любяя просто не верил, что они смогут избежать этого конфликта и сменить русло с вражды на дружбу. Одновременно с этим Пантун решил про себя, что ни за что не позволит им приспуть в этом плане. Он многозначительно посмотрел на одного из ученых Академии Люмин, на что тот кивнул головой и сделал шаг вперед. «Господин, похоже, что Люманг не намерен вести переговоры. Мне кажется, что лучше вместо гонца развернуть наши войска для противостояния ему. Если мы не можем быть друзьями, тогда мы можем лишь сражаться. Однако мы все еще должны отправить гонца, хотя бы в знак вежливости. Мы не должны забывать об этикете даже в подобных ситуациях». Куэйюэ посмотрел на этого ученого, но несмотря на свое недовольство, он не стал показывать этого. Разместить войска в Синье и ждать, пока враг исчерпает силы. Кроме того, Пантун, разве лорд Любей не имеет лошадей для размещения в Наньшане? Куэйюэ обратил свой взор на Пантуна. Пантун обрадовался, когда Куэйюэ посмотрел на него. Он тут же сложил почтительно кулак и сказал: «Господин Любяя и господин Куэйюэ, не переживайте. Мой господин определенно не позволит Люмангу напасть на провинцию Цзинь. Они будут сражаться, не щадя своих жизней, пока у них будет, что есть». Хоть манера речи Пантуна была величественной, на деле он просто клянчил провизию. Изначально он пришел сюда, чтобы купить провизию, но теперь, если Люманг нападет на провинцию Цзинь, ему не нужно будет платить за это. Любяя однозначно обратится за помощью к Любею, и их продуктовый кризис будет полностью решен. И как только продовольственные проблемы будут решены, они смогут направить высвободившиеся средства на приобретение оружия и найма людей. Не воспользоваться этой ситуацией было просто грех. Главное не допустить, чтобы вражда между этими двумя силами не ослабла. Куэйюэ прищурился, услышав заявление Пантуна. В далеком прошлом Любяя уже поступил подобным образом с Чжансю. Однако Чжансю был воином, а не правителем, но Любей — это совсем другое дело. Он обладал крайне пугающей силой вести за собой людей. У него также были такие советники, как Сун Цань и Цзянь Юн. Давать им провизию было крайне плохой идеей, но какой у них был выбор? В конечном итоге, Люманг уже отправил свои войска, так что Куэйюэ лишь мог покачать своей головой. Если бы Люманг пришел один, они бы смогли дать ему провизию, позволив тому накопить сил, чтобы продолжить сражение с Любием. И хоть Любяо хотел контролировать Люманга, однако он ни за что не рискнул бы вредить ему, пока Лубу был жив. По факту, он принял бы Люманга, как дорогого гостя, а затем отправил бы его прочь с миром, попутно, заключим союз с ним против Чжандона. К сожалению, Люманг все еще импульсивно отправили свои войска, отчего выиграл лишь Любий. Куаюэ не понимал логики Люманга и в текущей ситуации все, что он мог сделать, это максимально урезать количество провизий, которые они выделят для Любия. В таком случае, я надеюсь, Пан Тун передаст мою благодарность лорду Любию, сказал Любяо. Провинция Цзинь не могла позволить себе подобную войну, даже несмотря на то, что они были процветающим регионом. Синья и Цзянса выступали защитными барьерами провинции, и Любяо не хотел терять их, так как потом будет сложно снова успокоить эти регионы, а также их потеря сильно ударит по его собственной репутации. Это долг моего господина. Пан Тун ухмыльнулся, приняв благодарность Любяо. В конечном итоге, Люманг изначально был противником Любия, так что их сражение было лишь вопросом времени, и Пан Тун просто старался отсрочить эту дату как можно больше. Теперь, получив халоявную провизию от провинции Цзинь, по факту он использовал ресурсы провинции Цзинь, чтобы решить собственные проблемы Любия. Безусловно, это было очень приятно. Более того, это не Любяо должен их благодарить, а они его. Глава 387. Люманг. Казалось, Лубу вот-вот сойдет с ума. Ранее его дочь едва не довела его до инфаркта, когда выкинула свой фокус с бегством в Шаочун, посмев сунуться в самую гущу сражения. Хорошо, что ее ориентация на местности оставляла желать лучшего, иначе последствия могли бы быть крайне катастрофическими. Однако она все еще была милым ребенком в сравнении с его зятем, который лично направился в провинцию Цзинь. Неужели он не понимал, что поход туда имел большие шансы сделать его заложником провинции Цзинь? Как только он окажется там, его безопасность вообще нельзя будет гарантировать. «Где были мои глаза, когда я выбирал себе такого зятя?» — яростно закричал Лубу. Чем больше он дорожил своим зятем, тем сильнее был его гнев. «Господин, не стоит так переживать. Пока есть наша армия, Любяо не посмеет даже волос тронуть на Люманге». Хоть Чэньгун пытался успокоить Лубу, его беспокойство было даже сильнее, чем у последнего. К сожалению, он ничего не мог поделать с этим, так как отсутствие провизии в провинции Ян назначало конец не только провинции Ян, но и Лучжэну. Хоть Люманг действительно подвергал себя опасности, в настоящий момент это был единственный путь к выживанию для них. В настоящий момент поставить им провизию могли лишь Каакаа и Любяо. Однако если Каакаа согласится на этот шаг, ему все еще потребуется время, чтобы доставить провизию в провинцию Ян, в то время, как провинции Цзинь для этого потребуется всего 2 дня. Лубу издал вздох, явно понимая ход мыслей Люманга. Хоть все случилось из-за его указа о вербовке, Лубу также был в ответе за текущую ситуацию. Он не смог решить эту проблему, как лорд, из-за чего его зять был вынужден пойти на подобный риск, и это сильно расстраивало его. Хоть он и переживал о Люманге, но понимал, что его армия должна стать более сильной, чтобы гарантировать его безопасность. «Где белая кавалерия Люманга?» – спросил Лубу. «Судя по времени, они уже должны достичь Гуанчжоу», – ответил Чэньгун. «Белая кавалерия состояла из 3000 кавалеристов и 6000 лошадей, из-за чего их скорость передвижения была просто невероятной. Кроме того, Чэньгун уже получил сообщение о том, что они отправились в путь. Чэньгун, помоги мне провести подсчет оставшихся волчьих кавалеристов и узнать, кто из них желает отправиться в Гуанчжоу». «Господин», — Чэньгун с подозрением посмотрел на Лубу. Лубу лишь улыбнулся на эти подозрения Чэньгуна. «Я не могу составить ему компанию в провинции Цзинь, но как я могу позволить волчьей кавалерии оставаться в стороне, когда дело заходит об избиении Любия?» Лубу и Любий были врагами с самого начала. Они сражались за провинцию Сюй, а затем и провинцию Ян. После этого союз Любия и Каакаа едва не стоил жизни Лубу. Затем Лубу нанес ответный удар, уничтожив белоперую пехоту и Чэнь Даа, после чего Любей убил их гонца к Любяо. Итак, пора было сделать новый ход в этой войне. Ге Цзюнь, Чжан Ху, что вы думаете об этом? Армия Чжан Ля получила эти новости уже после того, как они отправились в путь. Чжан Ля и другие даже прекратили наступление на некоторое время, так как солдатам на передовой нужна была провизия, за транспортировку которой как раз отвечала белая кавалерия. Но прямо сейчас она была направлена в Наньян, что несколько замедлило процесс снабжения. Чжан Ля и другие получили эти новости от гонца из Шоучуна. Генерал Чжан Ху и Ге Цзюнь с удивлением переглянулись между собой. Дело в том, что Лю Манг лично отправился с дипломатическим визитом, чтобы получить необходимую провизию. От гонца они узнали, что Лю Бей убил их гонца ранее, поэтому Лю Манг взял с собой еще 3000 белой кавалерии. Это было очень серьезное дело и новости. Не говоря уже об очевидной опасности для Лю Манга, белая кавалерия также была только-только сформирована. Они сами были из кавалерии Силин, поэтому как никто другой знали, насколько сильной была кавалерия, которая осталась в Наньяне. Хоть Ху Чжэр утратил часть своей силы, его главная сила заключалась в умении командовать кавалерией. 3000 легкой кавалерии против 8000 тяжелой кавалерии – это было явное самоубийство. «Генерал, давайте отступим и перегруппируем наши силы», – предложил Чжан Ху. Ге Цзюнь был согласен с ним. Они работали вместе достаточно долго, чтобы понимать друг друга без слов. Без войск поход господина не закончится добром. Хоть белая кавалерия является элитой, они не смогут справиться с Ху Чжэром. Даже если бы они восполнили ряды армии чиновников и взяли их с собой, в лучшем случае, их силы были бы равны. Кроме того, помимо кавалерии Силин в Наньяне еще есть 30000 пехоты. Господин сможет захватить Наньян лишь в случае, если с ним будет еще и черный флаг. Чжан Ху указывал на то, что у Лю Манга было и так немного войск, и для захвата Наньяна ему пришлось бы объединить все эти силы. Отступить и перегруппироваться? Чжан Ля с презрением посмотрел на них. Неудивительно, что кавалерия Силин пришла в упадок, учитывая близорукость их лидеров. Чжан Ху и Ге Цзюнь были обычными генералами, которые умели лишь выполнять приказы и не были способны мыслить стратегически. Но в этом были и свои преимущества. По крайней мере, эти двое будут полностью повиноваться приказам. И хоть Чжан Ля с презрением смотрел на этих двоих, свои чувства он все же решил оставить при себе. Ему просто было интересно узнать их позицию. «Мы не можем отступить. Нам лучше как можно быстрее захватить Линьхуэй», – без колебаний заявил он. «Что?» – оба генерала были шокированы. «Но в таком случае господин определенно попадет в беду. Значит, так тому и быть», – прямо ответил Чжан Ля. Ге Цзюнь и Чжан Ху разом напряглись, заподозрив Чжан Ля в желании устроить бунт. Вот только тот был в армии Лубу с самого ее основания. Так как этот генерал мог вот так просто смириться с подобным поражением, Чжан Ля явно так не считал. Он не знал, чего добивался Лю Манг, однако знал, что у того явно были свои причины для подобных действий. Даже если бы он в чем-то ошибался, Сюйшу и Лю Я определенно указали бы на это. Если даже эти двое генералов понимали, насколько опасно было решение Лю Манга, то эти двое ученых уж тем более осознавали это. «Поступал ли какой-то приказ, который бы менял наши планы и заставил бы нас отступить?» – спросил Чжан Ля. «Нет». Оба генерала покачали головами. В письме лишь сообщалось общее положение дел, но не было никаких новых приказов. «Вы двое можете называться ветерами в военном деле. Итак, позвольте спросить, какое наказание следует для тех, кто игнорирует приказы и мобилизует войска без приказа?» Чжан Ля холодно посмотрел на эту парочку. Он изначально ненавидел кавалерию Силин, но все еще не вредил им. Однако он определенно без колебаний убил бы их, если они отказались подчиняться приказам. Эти слова и холодный взгляд Чжан Ля заставил двоих генералов вздрогнуть. Если они на самом деле рискнут вернуть войска, то определенно станут на голову ниже. Они лишь могли горько ухмыльнуться. Они знали, что их командир ненавидел кавалерию Силин, однако это не они убили его брата, но в результате именно они стали козлами отпущения. Они не рискнули игнорировать слова Чжан Ля, так как уже поставили все, что у них было на провинцию Ян. Теперь они лишь могли подчиняться приказам. Хорошо, что Чжан Ля имел репутацию искусного воина, что несколько добавляло оптимизма в их положение. Следуя за ним, они определенно могли получить выдающиеся заслуги. «Генерал, а что насчет нашей провизии?» Поскольку белая кавалерия была отозвана, а кавалерия Силин не могла взять много еды с собой, они просто не могли воевать без еды. «Мы разве не можем сражаться без провизии?» Чжан Ля указал на карту. «Хоть у нас нет провизии, но она есть здесь и здесь». Он указал на места вдоль Линьхуэй. Там находилось два региона с 12 округами. Поскольку эти места находились под контролем Чжандона, Они не были сильно разрушены войной, и там без проблем нашлась бы еда для 10 000 лишних ртов. Но ключевым условием для этого было то, что они захватят эти регионы. «На сколько дней у нас осталось провизии?» – спросил Чжан Ляо Чжанху, который отвечал за провизию. «Если мы будем экономны, то наших запасов хватит максимум на 3 дня». Под экономией Чжанху подразумевал урезание пайков для солдат, что заставило бы их голодать в некоторой степени. «Хорошо, оставьте провизии на 1 день, остальное приготовьте, пускай наши люди набьют живот до отвала. Генерал, но если мы так поступим, что будем делать послезавтра?» Это была провизия, которую они взяли с собой из Шоучуня. По логике вещей, они должны экономить ее, как только могут, а не пускать все в расход. «Послезавтра мы будем обедать в Линьхуэй». Чжан Ля решил захватить Линьхуэй за 1 день. Там у них будет достаточно еды, и они даже смогут отправить некоторую провизию в Шаочун. Если же он не справится за 1 день, тогда он умрет там. «Генерал, тогда почему бы нам не напасть на Тучжун сначала?» Оба других генерала понимали, что не смогут изменить решение Чжан Ля, но они не понимали, почему он решил напасть сначала на Линьхуэй, а не Тучжун, который находился намного дальше. «Подготовьте войска». Чжан Ля решил пропустить Тучжун, так как все движения в Шоучуне уже наверняка заставили этот регион подготовиться к нападению, поэтому воевать с ними будет намного сложнее, и им может просто не хватить провизии, если бой затянется. Кроме того, Тучжун в процессе осады сможет предупредить Линьхуэй, чтобы они также могли подготовиться к вторжению. Учитывая все это, используя мобильность кавалерии Силин, им было бы проще сначала захватить Линьхуэй. Глава 388. Поскольку клан Пан был одним из дворянских кланов провинции Цзин, Пан Тун просто вернулся домой своей семьи. Это место было лишь немного лучше резиденции губернатора. «Второй господин, вы вернулись», — поприветствовал его слуга. «Где мой брат?» «Юный господин должен быть в своем кабинете», — ответил слуга, опустив голову. Он был пожилым человеком, который много лет служил клану Пан. Он также был весьма образован и был одним из самых уважаемых людей провинции Цзин, даже высокопоставленные военные чиновники и те с уважением относились к нему. Тем не менее, этот человек все еще проявлял большое уважение к Пан Туну, так как знал, что в будущем именно Пан Тун возьмет на себя бразды правления кланом Пан. «Желаете, чтобы я доложил о вас юному господину? В этом нет необходимости. Я сам пойду поприветствую его», — сказал Пан Тун и быстро направился к кабинету. Там он обнаружил своего брата, когда тот занимался чтением. Старший брат Пан Туна не был его родным братом, а был двоюродным. Он был сыном Пан Дигуна, Шэньминь. Обычно имена людей трех царств имели 2 иероглифа, и лишь варвары, вроде Хучэра, имели 3 иероглифа в своих именах. Единственным исключением из этого правила были те, кто имел двойные фамилии. Но Пан Дигун все еще без колебаний дал своему сыну имя из 3 иероглифов. Пан Шаньмин был полностью таким, как и его имя. Он был честен и прост, как гора. «Брат Тун, ты вернулся». Пан Шаньмин отложил свиток, который читал. Эти двое ранее участвовали во встрече с Лю Бяо, но затем Пан Туна попросили задержаться, чтобы обсудить вопросы снабжения. «Согласился на наши условия Лю Бяо?» «Угу», — кивнул Пан Тун. «Он обещал нам 200 000 ши провизии. 100 000 будет отправлено в качестве аванса, а остальное после того, как мы отбросим фальшивого короля Лю Манга». Благодаря поддержке Лю Бяо, Лю Бей теперь мог значительно расширить свою армию, не переживая о том, что ему не хватит провизии. Поскольку Ху Чэр был из Цань, то для Лю Бея открывались и другие способы вербовки солдат. Например, он мог вербовать воинов Цань, которые были более искусными верховыми лучниками. В этом плане их можно было назвать истинной элитой. Теперь, когда вопрос провизии был полностью решен, они могли с легкостью начать вербовку этих воинов. Это значит, что армия Лю Бея полностью решила свои проблемы. Пан Шаньминь, как и его отец, были ярыми фанатами добродетели и доброжелательности. Кроме того, репутация Лю Бея значительно улучшилась благодаря Пан Туну, так что прямо сейчас Пан Шаньминь хотел, чтобы Пан Тун лично представил его Лю Бею. Не совсем так. Однако Пан Тун не был согласен со своим братом, так как он все еще переживал о гонце Лю Бяо. Пан Тун четко мог сказать, что Лю Бяо не хотел войны с Лю Мангом, а Лю Манг хотел провизию. Если гонец Лю Бяо сумеет прийти к соглашению с Лю Мангом, то все их старания пойдут коту под хвост. Именно по этой причине Пан Тун был намерен сделать так, чтобы гонец Любяа просто исчез, и его брат как раз мог быть в курсе того, кто именно был этот гонец. «Брат, я уже давно не видел брата Цишаня. С ним все в порядке?» «Основываясь на информации, которую я получил от наших шпионов, посланником Любяа будет хороший друг его брата, Тан Юнь. Однако это все, что он смог узнать. Он не знает, когда отбудет гонец, каким маршрутом он пойдет и к кому именно он отправится. К Лю Мангу или к Лубу. Об этом знают лишь Любяа и Куа Юэ. Если кто и может знать больше, то только его брат». Цишэнь и его брат были весьма близкими. Они были настолько близки, чтобы предупреждать друг друга о том, что им необходимо отправиться в какое-либо путешествие. «Брат Цишэнь», Пан Туну было интересно, почему его брат вдруг вспомнил Тан Цишэня. Последний был весьма утонченной личностью с хорошей манерой речи, и хоть он был довольно близок к Пан Шэньминам, его отношения с самим Пан Туном нельзя было назвать дружескими от слова вообще. Главная причина их конфликта заключалась в том, что эти два человека были полностью противоположными крайностями. В то время, как Тан Цишэнь обладал благородством и утонченными манерами, Пан Тун был толстяком с полным отсутствием манер. Когда эти двое выходили в люди вместе, то большинство людей считало Пан Туна слугой Тан Цишэня. Даже если Пан Тун при этом одевался в дорогие наряды, люди просто решали, что Тан Цишэнь просто был очень щедр к своему слуге. Хоть Тан Цишэнь напрямую никогда не ссорился с Пан Туном и не оскорблял его, Пан Тун все еще затаил обиду на него. Именно по этой причине Пан Тун всегда старался избегать этого человека. Это также давало лишний повод для подозрений, если бы он начал расспрашивать о Тан Цишане. «Брат, я думал, что ты ненавидишь Цишаня», — сказал Шаньминь. Поскольку Пан Тун не поддерживал связи с Тан Цишанем, дабы не вызывать подозрений у брата, он просто рассмеялся и сказал: «Я могу вернуться в провинцию Юи, как только Любяа приготовит провизию для господина, так что я даже не знаю, когда могу снова увидеть всех вас в следующий раз, поэтому я подумал, что было бы неплохо встретиться со всеми вами». В конечном итоге, Тан Цишэнь был одним из друзей детства Пан Туна. В древности не было ни телефонов, ни самолетов, так что длительные путешествия могли затянуться на десятки лет, а если в пути случатся, например, какие-то проблемы со здоровьем, то новой встречи вообще может никогда не случиться. Вот почему люди этого времени все еще довольно сильно дорожили своей дружбой. Увидев подобные порывы своего брата, Пан Шэньминь тут же обрадовался. «Я уверен, что Цишэнь был бы очень рад, узнав, что ты так переживаешь о нем». Надо заметить, что Пан Тун действительно был крайне обеспокоен им. К сожалению, брат Цишэнь был отправлен в провинцию Ян с дипломатической миссией по приказу Любяа. Глаза Пан Туна резко засияли, когда он услышал эти слова. Как и ожидалось, гонцом стал Тан Юнь. Он тут же изобразил сожаление. «Вот как, я так хотел пригласить его на охоту, но похоже, что придется упустить эту возможность. Я даже не могу сказать, когда мы встретимся в следующий раз. Возможно, что в этой жизни этого уже и не случится». Тем не менее, актерская игра Пан Туна все еще полностью сработала на его брате. Пан Тун был частью армии Любяа, в то время как Тан Юнь служил Любяа. Если два лорда вступят в войну друг с другом, то их разделение окажется действительно пожизненным. Цишэнь направился в Луэкоу, не в состоянии сдержаться. Пан Шэньминь случайно выдал маршрут его движения, прежде чем осознал свою ошибку и умолк. Но Пан Тун уже полностью вжился в роль. Он даже начал вспоминать прошлое и даже прослезился несколько раз. Видя это, Пан Шэньминь почувствовал облегчение. Хоть Пан Тун был его двоюродным братом, Пан Шэньминь все еще свято придерживался своих принципов и старался никогда не разглашать секретов Любяа. Кроме того, Тан Юнь был его хорошим другом, а Куа Юэ лично предупредил его, чтобы он никому и ничего не рассказывал, опасаясь покушения на гонца. На самом деле, если Тан Юнь и Пан Шэньминь не были хорошими друзьями, то даже Пан Шэньминь не знал бы этого. «Верно, брат Тун, тебе не нужно вести себя так. Цишэнь скоро вернется. Я уверен, что ты сможешь встретиться с ним». Пан Шэньминь утешил своего брата, даже не подозревая, что слезы того были крокодиловыми. Как выходец из провинции Цзинь, Пан Тун знал это место. Указанный маршрут должен был быть коротким путем и позволял напрямую достичь Синьи. Похоже, что Любяа очень серьезно отнесся к возможному началу войны с Лю Мангом. Однако Пан Тун не был намерен позволять Любяа так легко заключить с Лю Мангом. Так, пообщавшись с братом еще какое-то время, Пан Тун, сославшись на дела, покинул его. Вернувшись в свою комнату, Пан Тун позвал Хи Фена и Као Цзи, которые были экспертами в делах, которые не должны были быть преданы огласке. Глава 389. В Гуанчжоу Хао Шао использовал провизию двух дней, чтобы накормить армию Люманга. Изначально он также хотел подготовить место для отдыха Белой кавалерии, однако Люманг отказался от этого, так как хотел продолжить путешествие как можно быстрее. Белая кавалерия была легкой кавалерией, так по его расчетам, она должна была быть в состоянии преодолевать тысячи километров. Если им уже сейчас нужен был отдых, то они просто были недостойны называться элитой. Каждый кавалерист имел по две лошади, которые непрерывно чередовались, и каждая лошадь была в довольно хорошем состоянии. Однако в целом дух кавалерии все еще был несколько подавлен. В конечном итоге, у нее было больше 1000 новобранцев. Хорошо, что Люманг использовал седла и стремена, иначе большая часть этих новобранцев уже просто не смогла бы сидеть на лошадях. Им нужно было привыкнуть к длинным путешествиям верхом, поэтому давать им отдых сейчас было совершенно бессмысленно. «Восполните запасы провизии и отдохните. Мы снова отправимся в путь через час», — приказал Люманг Чжао Юню. Чжао Юнь имел опыт в командовании войсками, а Люманг умел мыслить тактически, так что их командная работа позволяла каждому из них проявить свои таланты в полной мере. Гуанчжоу больше не был небольшим пограничным городком, на который Люмангу было просто плевать. Теперь это был мощный укрепленный форт, с поддержкой Яна и Заина. Поскольку Хао Шао был экспертом войны от обороны, можно было смело утверждать, что западная граница провинции Ян теперь была достаточно хорошо укреплена. Вэйянь все еще в Яне. Когда Люманг прибыл сюда, Вэйянь также должен был прийти, чтобы поприветствовать его, однако его здесь не было. «Да, он командует войками Иин», — ответил Хао Шао. Хоть они еще не работали вместе, но он уже успел увидеть навыки Вэйяня. Войска Иин были подобны армии беженцев, которые не боялись смерти. Такие люди были крайне сильны, и поскольку у Вэйяня были необходимые навыки, естественно, что Хао Шао с уважением относился к нему, как волчья кавалерия уважала тех, у кого была сила. Так, после решения нескольких совместных дел, их отношения стали довольно близкими. «Мне отправить гонца к нему, чтобы он прибыл сюда, не нужно. В конечном итоге мы все еще пройдем мимо Яна». Люманг махнул рукой. «Кстати, тебе хватает войск? С учетом войск Иин здесь есть не более 10 000 солдат. Хоть могло показаться, что в трех небольших городах региона было и много войск, на деле это было не так. При разделении, на каждый город приходилось всего около 3000 солдат, не говоря уже о том, что из этих 10 000 солдат 5000 даже не были организованы в армию. Но с другой стороны, Хао Шао прямо сейчас не нужно было защищаться от 40 000 армии Любя и 15 000 армии Любя. Не переживайте, господин, хоть я не очень хорош в осадах, но я могу гарантировать, что не позволю ни одному врагу и шагу сделать в провинцию Ян, пока я жив». Хао Шао вполне мог делать подобные громкие заявления, так как ранее он сумел остановить 20 000 армию Любе на 3 дня, при этом имея в своем распоряжении всего 2000 солдат, а теперь ему выделили в управлении целых 3 города и 10 000 солдат. «Хао Шао, ты и Вэйянь, два моих генерала-привратника». Навыки Хао Шао в обороне были очевидны всем. Единственный, кто мог соперничать с ним в этом, был Хо Цзюнь. Единственная причина, по которой кавалерия Силин смогла вторгнуться в провинцию Ян, заключалась в том, что у Хао Шао не было кавалерии. Именно по этой причине Люманг также выделил Хао Шао несколько сотен боевых лошадей. Час прошел быстро. За это время часть лошадей кавалерии накормили, в то время как другую часть не стали кормить. Те лошади, которых не кормили, это были резервные лошади. Причина, почему войска Люманга поступили подобным образом, заключалась в том, что сытые лошади двигались намного медленнее. Через полтора дня Люманг прибыл в Иин, где уже Вэйянь лично вышел поприветствовать его вместе со своей 5000 армией Иин. Хоть эта армия не излучала убийственной ауры элиты, от них так и веяло мощью. Видя это, Люманг был весьма доволен. Хоть Вэйянь и был высокомерным, но он также умел добиваться намеченных целей. «Давай пройдем внутрь». Люманг не хотел делать стоянку в Гуанчжоу, чтобы закалить белую кавалерию, но отдых в Иин уже был просто необходим, так как они находились в пути уже полных 4 дня. Этого было вполне достаточно для тренировки, и можно было считать, что их обучение было завершено. Так что теперь настало время для отдыха, Кроме того, у Люманга были важные дела в Иене. Вся кавалерия была очень рада, узнав, что им наконец можно отдохнуть. Даже ветераны были измотаны этой поездкой, а тем, кто находился в конце кавалерии, было еще тяжелее, так как они были вынуждены глотать пыль и ароматы испражнений лошадей впереди. Те, кто до сих пор не научился нормально ездить вехом, просто умерли. Они еще даже не начали воевать, а уже имели 5 погибших и 3 раненых. Это были те, кто упал с лошадей и был растоптан своими же товарищами. Стоит отметить, что состояние ветеранов было не намного лучше новичков. Кавалерия Силин, может, и сменила тяжелые доспехи на легкие, но даже они не делали марш-бросков длиной в 4 дня. Когда они начали слазить с лошадей, то прямо чувствовали, как их задницы промокли от пота и крови. «Вы что творите? А ну живо в город!» — нахмурился Люманг, когда увидел, как кавалеристы начали слазить с лошадей. Подобное поведение было недопустимо. Если это все, на что они способны, то между ними и обычной легкой кавалерией не было никакой разницы. Настал черед взять в узду своих солдат, чтобы они могли направить гнев за свои страдания на Любея. В конечном итоге, это именно из-за него они были вынуждены сделать этот марш. Если бы он не убил гонца Люманга, этого не случилось бы. И даже если их битва была неизбежной, она произошла бы намного позже, что дало бы им намного больше времени для тренировок. Так, теперь они лишь могли копить свою ненависть, чтобы затем излить ее на своих врагов. Ви Янь с некоторой завистью посмотрел на белую кавалерию, которая входила в город. Белая кавалерия имела по 2 лошади на кавалериста, была хорошо вооружена, а также носила шелковые доспехи. Это было крайне роскошно. При этом ими командовал Чжа Юнь, с которым он ранее уже успел сразиться. Он и Чжа Юнь присоединились к Люмангу одновременно, однако Чжа Юнь сразу получил повышение, в то время, как он сам стал обычным солдатом. Однако, несмотря на свою зависть, он также был гордым человеком. Что с того, что у этой кавалерии было много лошадей и отличная экипировка? Как это им поможет найти еду, если они раньше никогда не воевали? Белая кавалерия просто не могла превзойти его войска. Думая об этом, он крикнул своим солдатам: «А вы чего стоите, как вкопанные? А ну, все собрались, я лично преподам урок тем, кто будет филонить». Видя попытки построить свои войска Вейяня, Люманг мог лишь иронично улыбнуться. 2 армии вошли в город и начали готовить еду. Иен отличался от других мест тем, что изначально это была территория Любяа. Не желая беспокоить гражданское население, армия установила палатки. Благодаря помощи местного населения, они смогли сделать это до того, как стемнело. Как только Люманг вошел в главную резиденцию округа, все сели за стол и начался пир. Атмосфера была довольно радостной, хотя по большей части все только ели и пили, и не было никаких танцоров и музыкантов. Ви Янь подошел к Люмангу и почтительно сложил кулак. «Господин, мы собираемся напасть на Наньян, а чем еще нам заниматься?» — в ответ спросил Люманг. Убийство гонца означало, что Любей полностью отбросил все маски. При этом Люманг еще не проявлял интереса к делам Любея в провинции Ян. «Генералы Чен Юй и Сюйшен подойдут позже?» — Люманг отрицательно покачал головой. «Чен Юй занят обороной Шоучуна, а Сюйшен сопровождает Чжан Ле в походе на Линьхуэй. Господин, вы же не собираетесь напасть на Наньян лишь с помощью этой 3000 легкой кавалерии?» Ви Янь не понимал, почему Люманг отправляет свою кавалерию на верную смерть. С таким же успехом он мог бы отдать эту белую кавалерию ему самому. 3000 вполне достаточно», — беззаботно ответил Люманг. «Господин, если бы не разница в статусах, Ви Ян уже наверняка проверил бы Люманга на сумасшествие или наличие жара. Если бы белая кавалерия действительно была такой грозной, то ни Чжан Сю, ни Любей просто не смогли бы войти в провинцию Ян ранее. Ты выглядишь так, словно я сошел с ума». Люманг загадочно улыбнулся. «Я не смею, господин». Ви Ян тут же опустил свою голову. Его мнение о Люманге уже было глубоко запечатлено в его душе, так что теперь он просто не смел выступать против него. «Ви Ян, скажи, кто сможет поймать меня с 2 лошадьми на 1 кавалериста?» Ви Ян впал в ступор, услышав эти слова. Было далеко немного кавалерийских подразделений, которые могли позволить себе по 2 лошади на кавалериста. Кроме того, кавалерия Силин все еще оставалась тяжелой кавалерией, их скорость действительно не могла сравниться с легкой кавалерией. «Но, господин, вас могут поймать в ловушку войска Наньяна. Кроме того, вы абсолютно точно не сможете справиться с Любием, который окопался там». Отправка армии требовала большого количества провизии. Любий же мог просто закрыть городские ворота, что заставило бы войска Люманга просто бродить по округе, будучи полностью открытыми для засад. Это явно была глупая затея. Ха-ха. Знаешь, в Наньяне есть целых 18 городов. Даже если большая часть из них закроет свои ворота, мне достаточно одного с открытыми, чтобы моей армии было что есть. Если же битва произойдет на открытом пространстве, то это еще лучше. Чжао Юнь, расскажи Вейяну о нашем плане, сказал Лю Манг. Оба генерала имели отличный боевой дух, однако было недопустимо, чтобы они начали соревноваться друг с другом. Было бы катастрофой, если они начали сражаться друг с другом. Таким образом, лишь разговор мог наладить их отношения. Чжао Юнь согласно кивнул, а затем начал рассказ Вейяну. Господин выразил мысль, которая гласит: когда враг нападает, мы отступаем, когда враг отступает, мы наступаем, когда враг отдыхает, мы провоцируем его, а когда враг устанет, мы нанесем по нему свой удар. Это. Вейян лишился дара речи. Это предложение казалось до абсурда простым, но даже он сам не решался думать о том, как реализовать его. Было много причин, по которым весь план мог пойти коту под хвост. Например, неспособность преследовать врага или неспособность нанести ему удар. И хоть битва со слабым противником в теории должна привести к меньшим потерям, но эти потери также имеют тенденцию накапливаться. Кроме того, боевой дух солдат может упасть, и тогда вероятность полного разгрома была крайне высокой. Вейян подумал про себя, что если бы он был тем, кто командовал армией в Наньяне, то просто закрыл бы городские ворота и не стал бы высовываться наружу. Но это было именно то, чего хотел Лю Манг, ведь тогда в Наньяне никогда не наступит, а он также сможет обучать свои войска на практике, а также сможет забрать оттуда необходимую ему провизию. Любий прямо сейчас также испытывает сильную нехватку провизии. Если он не выйдет из города, то просто обречет себя на голод. Но если он выйдет из города, то станет добычей белой кавалерии. Поскольку Любий неоднократно пытался усложнить жизнь Лю Мангу, тот решил отплатить той же монетой. Эта битва была нацелена на то, чтобы определить, кто был более жестоким стратегом. «Господин, вы – гений. Я бы никогда не додумался до подобного». Вейян опустил свою голову и почтительно сложил кулак. Глава 390. Элегантный ученый сидел на обычной лодке в Саньин. Кроме него в лодке был лишь один слуга и сам лодочник. «Господин, уже почти полдень. Стоит ли нам отправиться в путь?» – спросил лодочки ученого. Последний арендовал лодку рано утром, да и сам явился довольно рано. Однако затем он провел все это время в лодке, явно кого-то ожидая. Лодочник же все это время просто ожидал приказа. И хоть ему заплатили за это время, он не мог ждать так целую вечность. Если бы он всегда вел дела подобным образом, то просто остался бы без работы. И хоть лодочник говорил довольно почтительно, ученый все еще мог почувствовать некоторое недовольство в его голосе. И хоть сам он был из дворянской семьи, у него не было высокомерия дворян. Если бы он был обычным человеком, то лодочник вообще уже давно бы в шею выгнал его. Так, он улыбнулся и сказал: «Подождем еще немного». Но, лодочник был обычным человеком, он не был образованным и не имел никаких манер. Все, что он знал, это его убытки в его бизнесе. «Дефу, заплати этому человеку еще». Ученый не стал усложнять жизнь лодочнику и снова заплатил ему, так что последний также не стал более возражать и жаловаться. Так, получив деньги, лодочник снова улыбнулся. «Не спешите, господин, нам некуда спешить». Путешествие из Саньина в Синьи занимало день времени в оба конца. Иногда этот путь мог занимать больше времени, но поскольку за все это время платили, то можно было и просто ждать на причале. Прошел еще час и наступил полдень. С подобным раскладом не за горами была и ночь. «Господин, лорд Шэньминь, похоже, не придет. Нам стоит отчаливать», — сказал слуга. Ученый также понимал, что не может ждать вечно, так как у него все еще были важные дела. Так, он сжал письмо в руках и сказал: «Ладно, отплываем». Когда ученый уже собрался совсем расстроиться, на берег выбежал еще один ученый и закричал: «Лодочник, постойте! Господин, лорд Шэньминь здесь!» – быстро доложил слуга. Услышав это, ученый поднял свой взгляд и улыбнулся. «Я знал, что брат Шэньминь обязательно придет проводить меня. Лодочник, остановите лодку». Лодочник быстро причал к пирсу и бросил доску, которая служила трапом. Затем двое ученых поприветствовали друг друга. «Брат Шэньминь, брат Цышэнь». Эти двое были пан Шэньминем и Тан Юнем, которые также были друзьями детства. Я уж подумал, что брат Шэньминь забыл обо мне», – пошутил Тан Юнь. «Я бы не посмел. Брат Цишэнь мой самый близкий друг. Если бы я не пришел провести тебя, то ты наверняка бы съел меня живьем», – ответил пан Шэньминь. «Ну, я бы не стал есть тебя, однако однозначно конфисковал бы то отличное вино, которое ты хранишь в своем кабинете». Пан Шэньминь любил выпить, однако не мог позволить себе пить слишком много. Хоть обычно он был честным и искренним человеком, когда он напивался, то превращался в буйного дикаря. В пьяном угаре он даже осмеливался тыкать в нос своего отца, высказывая различные оскорбления. Однажды пан Дигун даже едва не выгнал его из дома в порыве гнева за подобные вещи. Зато Тан Юня данный инцидент весьма позабавил. В результате, поскольку жена пан Шаньминя теперь ревностно следила за тем, чтобы тот больше не пил, он мог пить лишь в своем кабинете. «Довольно. Если ты продолжишь шутить над этим, то я в дальнейшем предпочту пить в одиночестве», — раздраженно ответил пан Шэньминь. «Поскольку ты уходишь с дипломатической миссией, мне пришлось добираться до тебя тайно, чтобы проводить в путь. Если бы Тан Юнь просто отправлялся бы путешествовать, то он уже давно был бы здесь. Однако Любя и Куэйюэ выбрали его для дипломатической миссии, подробности которой должны были остаться в тайне, дабы те, кто имел интересы в данном вопросе, не смогли выяснить маршрут их движения. Ха-ха, в этом мире есть лишь один человек, которому я доверяю, и это ты. Я не верю, что ты расскажешь кому-нибудь, где я и как двигаюсь», — рассмеялся Тан Юнь. Эти двое были близки с самого детства и за исключением собственных жен, делились абсолютно всем. Тем не менее, будь осторожен в своем путешествии. Пан Шэньминь не мог не переживать за своего друга. «С каких пор брат Шэньминь стал моим дядей?» Пан Дигун был отличным учителем, однако он очень любил читать морали. «Ты уверен, что едешь, как посол?» Пан Шэньминь не мог не переживать, так как Тан Юнь отправлялся в провинцию Ян на встречу с Лю Мангом. Он никогда ранее не встречался с Лю Мангом лично, но по словам Пан Туна, этот человек был настоящим лицемером. Лю Манг выдавал себя за доброжелательного правителя, однако его люди голодали и им даже одеться было ни во что. Кроме того, Лю Манг был зятем раба трех фамилий. Так что вполне логично, что пан Шэньминь считал Лю Манга крайне коварной и жестокой личностью. «Ты мне поверишь, если я скажу, что я не уверен в этом? Если ты не уверен, то просто не уходи», — посоветовал пан Шэньминь. «Пускай сюда придет армия Лю Манга. Его импульсивность и необдуманность действий не приведет ни к чему хорошему. С таким же успехом мы можем ускорить транспортировку провизии в армию Любея, чтобы они защитили нашу провинцию Цзинь». Тан Юнь знал, что его друг просто переживал за него. Однако он также понимал, что даже если Лю Манг не был хорошим человеком, Любей также был тем еще лицемером. Начать хотя бы с того, что ничего подобного не случилось бы, не убей пан Тун гонца Лю Манга. Тан Юнь был полностью уверен в своем путешествии и имел 50% уверенность на успех в своем задании. Так, не было ничего, что могло бы заставить его передумать. И если Лю Манг не относился к числу людей, которые любят все решать силой, то они вполне могли бы договориться об отводе войск. В любом случае, неважно, каков будет результат, ему навряд ли грозило что-то серьезное со стороны Лю Манга. Приложив усилия, нет ничего, чего нельзя было бы добиться. «Брат Шэньминь, это единственный вариант, который остается у провинции Цзинь, если мы хотим предотвратить войну. Эти двое смогли стать такими близкими именно потому, что никто из них не желал войны, и они боролись за и процветание. Тогда, я искренне желаю удачи брату Цишэню». Пан Шэньминь знал, что Тан Юнь не станет прислушиваться к нему. Он также не мог удерживать его силой. Так, когда двое попрощались, пан Шэньминь покинул лодку и направился домой. Перед уходом с пирса, он еще раз посмотрел на необъятные воды реки Янцзи. Когда он ушел, из леса вышел человек, который бормотал себе под нос описание лодки.